В иллюминатор было видно ровное бетонное поле. У самолета выросли усатые охранники с длинными винтовками за плечами. По радио объявили, что температура воздуха 28 градусов. Так как меня запугали рассказами об индийской жаре, то я вздохнул с облегчением. Такая температура не диковинка и в наших широтах. Но я поторопился радоваться. Когда я вышел на трап самолета, то чуть не задохнулся. Было ощущение, что я попал в баню. И не просто в баню, а в парилку. Такая здесь стояла духота. Близость моря, Карачи город портовый, сразу дала себя знать. Воздух был горяч, влажен, да к тому же он был насыщен резким запахом бензина. Мы заторопились скорее под спасительную крышу аэровокзала. Там должен быть кондиционер. Но нам не повезло. Кондиционер почему-то забарахлил и вышел из строя. На улице и в зале было одинаково душно. Словом, 2 часа вынужденного ожидания в Карачи были хорошей подготовкой к Дели. Когда мы прилетели в Дели, нас встретила 40-градусная жара. Но воздух сух, ибо климат здесь континентальный, и по сравнению с Карачи это показалось раем. Кстати, с погодой в Индии мне вообще повезло. Лето в том году было относительно прохладным, термометр не поднимался выше 40-градусной отметки, а обычно в это время здесь 50-52 градуса жары. Выяснилось, что я переношу жару неплохо. А когда я попал в Гималаи, зону умеренного климата, то не только не страдал от жары, но по ночам, теплых вещей я не взял, просто-напросто замерзал. Если бы надо мной не сжалились и не дали женскую шерстяную шаль, в которую я кутался по вечерам, мне бы пришлось плохо. Важно отдать твердо самому себе отчет, чего именно ты хочешь. Важно не быть пустым или шатким внутри, когда ты начинаешь свой новый творческий день. Важно, утверждаясь все сильнее в верности тому, что ты избрал себе как жизненный путь, кончать свой день. Кончая его, совершенно четко отдать себе отчет, в чем ты был тверд, в чем отступил от светлой идеи, для которой живешь и трудишься. Важно жить каждый день, трудясь так легко и честно, как будто это был твой последний день жизни. Напрасно ждать особых испытаний. В простых серых буднях надо разглядеть главные дела любви. А жить легко свой текущий день — вот самый главный признак ее. В обычном деле обычного дня, живущий жизнью любви, должен быть звеном духовного единения со всем окружающим. Ты выбрал тот путь, где героика чувств и мыслей живет не в мечтах и идеалах или фантазиях, а в делах обычного серого дня. Поэтому бдительно постигай любые маленькие факты жизни, те крохотные университеты духа, которых бывают сотни у каждого человека в его простом дне. Усвой первое правило людей — желающих идти в ногу со своим народом, со своей современностью. Нет дел мелких. Всякое дело составляет или утверждение жизни, и тогда оно является сотрудничеством с нею, или оно является унылой мыслью о себе, то есть отрицанием, непониманием основного закона существования на земле. Все в тебе самом. И все для блага общего, ибо все — любовь.